Коридор, еще коридор. Голоса впереди. Артур, выругавшись, тут же свернул в один из боковых проходов. «Быстрее, Фигаро, поднажмите! Вам снова 18, так что не пыхтите, как загнанная лошадь!» «Их точно спасут?» Следователь, тяжело дыша, прибавил ходу. «Академия спасет! Этот подонок, оказывается, научился точечно отключать защиту. Ну и стервец! Я дурак, Фигаро, старый дурак! Вы были правы! Когда живешь так долго, мозги начинают работать иначе. Мне и в голову не пришло, что Кроули тоже становился сильнее. Он многому научился, да. Теперь этот орешек даже мне может оказаться не по зубам. Стоп, стоп, да остановитесь вы, наконец! Вот сюда, за запечатанную дверь». Артур коснулся замка одной из запертых дверей с табличкой «Не входить», закрыто по распоряжению администрации, и та с легким скрипом открылась. «Прошу». Сразу за дверью начинался широкий коридор, по которому вполне могли бы проехать рядом две кареты, а еще хватило бы места для пары велосипедистов. Гладкий камень стен, тусклые алхимические лампы в простых потолочных зажимах и ни одной двери, кроме той, через которую только что прошли следователь и колдун. Артур взмахнул рукой, и из затхлого воздуха тут же соткалась пара великолепных кресел, обитых сверкающей свиной кожей. Призрак тут же уселся в одно из них, при этом между его задом и креслом остался зазор на полвершка, и жестом пригласил Фигаро последовать его примеру. «Здесь можно спокойно поговорить, никто сюда не сунется, а если даже и сунется, то нас все равно не увидит. Это общий коридор. Я создал его черт знает сколько лет назад. Посторонние могут попасть сюда, только если я этого захочу». Призрак задумчиво уставился куда-то в потолок и принялся рассеянно наматывать ус на палец. «Значит, Такер. Ученик. Да, логично. Если у него есть доступ к Анне, то можно просто оформить перевод. Никто даже не подумает проверять бумаги. Такие мелочи уже сотни лет сваливают на администратора. И нет никакой надобности скрываться. Целиком и полностью по плану комиссара Пфуя. Ха, вы же все это время подражали убийце Фигаро. Каково, а?» «Отвратительно». Следователь дернулся, как от удара током. «Но теперь он сбежал. Кроули, никуда он не сбежал. Я запечатал Академию своим личным шифром. Это здание превращено в неприступный сейф. Никто не войдет и не выйдет, пока я этого не захочу. Меня забавляет другое. Кроули, похоже, даже не пытался покинуть Академию. Интересно, почему?» «А меня, признаться, это не забавляет ни разу», — Фигаро поморщился. «Как он выжил, Артур? Как? Только не рассказывайте мне, что Академия может восстановить человеческое тело за 5 секунд». «Нет, конечно». Призрак, наконец, отпустил многострадальный ус и теперь рассеянно зажигал в воздухе цепочки колдовских огоньков. «Это время, Фигаро. У него в загашнике куча ворованного времени. Не представляю даже, как с ним сражаться. Он и без того силен, а теперь, ко всему прочему, еще и бессмертен». Следователь не ответил. Ему жутко хотелось курить, руки Фигаро тряслись, и усмирить эту дрожь никак не получалось. Только что он стоял в 20 шагах от колдуна-магистра, и обрати Кроули на него чуть больше внимания, то вполне возможно, следователь сейчас валялся бы на полу столовой обугленной головешкой. Он пошарил по карманам, колпачок от автоматического пера, носовой платок, трубка. Ага, а вот и кисет. Фигаро достал трубку, сжал губами мундштук и вдруг заметил сложенный в четверо клочок бумаги, вывалившийся из его кармана и упавший на каменный пол. Следователь поднял листок, развернул его и прочел. 7.40, 200 вверх, 3.13. «Что это?» – Артур поднял бровь. «Маршрут, дорога к исполнителю желаний, будь он проклят. Эту бумажку дал мне Конрад. А ну-ка дайте взглянуть. Да, ну и почерк. Потом через А13, левый проход. Ну да, стоп». Артур нахмурился. «Погодите-ка, 7, потом 40, потом один проход вверх. Что-то не так?» Фигаро озадаченно посмотрел на колдуна, но тот лишь отмахнулся, бегая взглядом по записке и загибая пальцы. «И 2 сюда, потом опять вниз, на 1 уровень. «Это выходит?» «Ну да, 1, 3, 5 и в следующей интерации...» «Да, то же самое. Фигаро, да это же шифр!» «Не понял». Следователь нервно привстал в кресле и зачем-то огляделся по сторонам. «Какой еще шифр?» «Долбанный вы гуманитарий! Это же просто как репа, все эти цифры чушь собачья, они вообще не нужны. Глядите, один поворот направо, потом пропускаешь 3 поворота, неважно, какие именно и в какую сторону, и поворачиваешь налево. Потом таким же макаром пропускаешь 5 поворотов и сразу направо. Поднимаешься на уровень вверх на любой лестнице, и все по новой. Один раз направо, пропустить 3 поворота налево, пропустить 5 поворотов направо, подняться вверх, и все. Элементарно, как веник». «Это для вас элементарно», – фыркнул следователь. «Вы математик. Ну, допустим, вы правы, и что с того?» «А то, дорогой мой Фигаро, что последовательность не завершается на комнате исполнителя. Это не конец цикла, понимаете? Подняться по лестнице, 1 поворот направо, и все, вы пришли. Комната с этим чертовым прибором. Если это не приглашение идти дальше, то я даже не знаю, чем это еще может быть». «Но какой в этом смысл?» «А какой смысл оставаться в академии, если твой след уже взяли и ты забрал исполнитель?» «Какой смысл в анонимке, которую убийца, а почти на 100% уверен, что это был он, прислал Пфую? Ведь он практически ткнул вас носом в очередную жертву. Можете думать, что я спятил, но мне кажется, что Кроули хочет, чтобы мы его нашли». «И какова цель подобной провокации? Может, там, куда он нас заманивает, установлена хитроумная ловушка? Оторвет нам головы, вот и будет вам шифр». «Фигаро...» В голосе Артура не было ничего, кроме бесконечного терпения мастера мануфактуры, поучающего глуповатого подмастерья. «Столетиями Кроули сидели тише воды и ниже травы, и, пожелая он скрыться сейчас, он бы это сделал. Тихо, спокойно, без лишнего шума и не оставляя никаких следов. Но нет, он не сделал этого даже тогда, когда в Академию прибыли ОСПшники. Почему?» «А насчет оторвет головы, так в этом смысла нет вообще. Уж кто-кто, а Кроули точно мог бы уничтожить любого, не оставив вообще никаких следов». «Но это не отменяет наши главные проблемы, Артур». «Да», – призрак вздохнул, – «вы правы. Я по-прежнему не представляю, как убить Кроули. Темпоральным колдовством, увы, не владею». Следователь молча кивнул, глубоко затянулся, выпустил в потолок облачко табачного дыма и, откинувшись на спинку кресла, закрыл глаза. Раздел карманного справочника работника ДДД, посвященный столкновениям с колдунами-магистрами высшего уровня, в основном описывал разнообразные способы скорейшего побега. Это было разумно и правильно, но следователю почему-то вспомнились слова Стефана Целесты. «Более сильный противник – угроза, да, но хитросплетение его планов и изящество заклятий – на самом деле ловушка для него самого. Вспомните историю Гуги Бойкова, который так долго выбирал оружие для битвы, что был заколот молодым гусаром в собственном арсенале. И насмешливый голос Артура во время одного из их бесчисленных занятий. «Не стремитесь к сложности, Фигаро. Чем сложнее система, тем чаще в ней что-нибудь ломается или срабатывает не так, как надо. Ищите простоту. Сложное разбивайте на подмножество простых вещей и сами увидите, как казавшееся вам недавно абсолютно необходимым и незаменимым, вдруг окажется излишним, избыточным. И вдруг все обрывки информации, бессистемно падавшие на дно головы следователя несколько последних дней подряд, перестали грохотать в его голове, как бильярдные шары, рикошетящие от бортиков стола, замерли, а потом каким-то хитрым образом щелкнув, соединились вместе без единого шва». «Артур», — голос следователя был на удивление тихо спокоен, — «Артур, у меня есть идея, но мне нужна ваша помощь, один я не справлюсь». «Слушаю». Призрак удивленно посмотрел на Фигаро и сразу как-то подобрался, словно гончая, учуявшая зайца. «Рассказывайте, что там у вас». Когда следователь закончил говорить, Артур еще некоторое время молча чесал лоб и издавал звуки, похожие на «хм». Затем он сказал: «Беру свои слова назад. Вы не гуманитарий. Вы психопат. И это очень хорошо, Фигаро. Я обожаю психопатов. С ними весело». «Вы думаете, может сработать?» «Да. Я думаю, что у нас есть хороший шанс. Но вот ту часть вашего плана, где мы вваливаемся к Кроули, пуляясь с заклятиями во все стороны, я предлагаю переработать». «Это еще почему?» «Фигаро». Призрак хитро усмехнулся. «Поверьте старому колдуну, что восседал во главе первого квадриптиха. Магия, конечно, штука мощная, но есть кое-что посильнее. Психология. Вы не умеете и не хотите манипулировать людьми. Так дайте поработать профессионалу». Чем дальше они уходили вглубь Академии, тем тяжелее становилось у Фигаро на душе. Дело было не в том, что впереди их, возможно, ждал колдун-магистр, равный по силе Артуру и способный повелевать самим временем. К своим годам, пройдя сквозь пекло мировой войны и проработав столько времени в ДДД, Фигаро научился уживаться со страхом опасности очень хорошо. Опасность есть всегда, вопрос лишь в том, насколько ты готов ее встретить. Но вот сама Академия... Коридоры вокруг кривились, коридоры извивались, они ломались под причудливыми углами, и в конце концов, похоже, окончательно плюнув на все законы физики и геометрии, явили перепуганному следователю тот самый ужас в изгибе стен, о котором писал в своей бесплодной пустоши Гейзенберг Эллиот. «Ибо узрел я кишенье радуг в глазу бытия, где хаос царит в ослепительной дрожи мерцанья. И страшно мне стало». Они шли по коридорам, что закручивались невероятными спиралями, шли по лентам переходов, чей шахматный узор, казалось, пожирал свет, и где без труда можно было перейти по стене на потолок. Гравитация тут каким-то невероятным образом работала сразу во всех направлениях. Они шли через трепещущие каскады, не спадающих в бездну колоннад, где направление появлялось лишь тогда, когда Фигаро задавался вопросом о его существовании. Они шли по наклонным плитам, под уходящими во мрак арками, а сверху яростно сияло злое карминовое солнце, огромный и страшный шар, вокруг которого обращалось другое солнце, маленькое и ослепительно белое. Они видели залы, похожие на постоянно разворачивающиеся сами из себя рулоны обоев, и видели залы, в которых существа, похожие на закованных в рыцарские доспехи фламинго верхом на одноколесных велосипедах, возводили из пустоты огромные решетчатые башни. Они видели... Даже неизменно спокойный Артур потерял значительную часть своего хладнокровия. Он перестал баражировать вокруг Фигаро, как дирижабль-бомбардир, и теперь буквально сжался к следователю, бормоча себе под нос. «Ну да, ну да. Перегрузка конструктора, базовое искривление и отказ строительного протокола». «Артур, что все это значит?» Следователь изо всех сил старался не смотреть по сторонам. «Почему все выглядит так?» «Академия, Фигаро», — старый колдун поморщился. «Академия пустила корни. Она лишь частично существует в нашем пространстве и, разрастаясь, похоже, пошла путем наименьшего сопротивления, на каком-то этапе определив под застройку пространство с, скажем так, с удобным ей количеством измерений». «Ах, Моргана, ну и Моргана! Выпрямить бы старушке руки кувалдой!» «Артур, мы идем уже почти 3 часа. Не то чтобы я устал, хотя и это тоже... «Но все вокруг...» «Да», — резко кивнул призрак. «Да, давайте так. Еще 3 цикла и все, потом возвращаемся. Вы правы, Фигаро, а то мы окажемся в таком месте, что наши мозги могут и не выдержать. Помню, как-то мы с Мор... А это что такое?» Но следователь уже и сам увидел. Коридор впереди разрывался тройным перекрестком, который, казалось, висел в полной пустоте посреди сверкающего ничто. А там, в центре небольшой площадки, от которой отходили ленты боковых ответвлений, стояла дверь. Это была простая, абсолютно нормальная дверь, 6 деревянных панелей, ручка, шары, медные петли. Вот только петли ни к чему не крепились. Дверь просто стояла здесь, не скрывая за собой ничего. И еще на ней Не было номера, только табличка с надписью «Только по приглашению». По обе стороны от двери стояли две статуи в чуть разных ракурсах, повторяющие один и тот же образ. Обнаженный юноша с поднятой головой, опрокидывающий себе в рот струю песка из половинки песочных часов, которую он сжимал в руке. «Ну да», – подумал Фигаро, – «песочный человек, конечно, можно было и догадаться». Он подошел к двери, вблизи было видно, что она ведет не в пустоту, а в какой-то обособленный сектор пространства. Дешевые трюки. И коснулся деревянной панели. Артур немедленно исчез, не стал невидимым, а именно исчез, втянувшись, словно струйка дыма, в ворп на пальце следователя. Фигаро глубоко вздохнул, пробормотал витиеватое ругательство и потянул за ручку. Ничего не произошло. Латунный шар не сдвинулся ни на миллиметр, лишь табличка на двери ярко вспыхнула оранжевым. «Только по приглашению», – следователь криво усмехнулся. «Ну да, естественно». Он прочистил горло и медленно нараспев произнес стишок, который выучил давным-давно еще в детстве. «Человек песочный ночью входит в дом с кошельком огромным и с большим ножом. Он приносит радость, он приносит боль». «Золото меняет на чужую кровь». Высокая мелодичная нота всколыхнула воздух и медленно растаяла в пустоте бесконечных коридоров. Дверная ручка сама по себе повернулась, и веселый голос за дверью произнес: «Входи, Фигаро, а то я уже заждался». Следователь сжал зубы и перешагнул через порог. Это было довольно большое помещение, побольше аудитории, но все же поменьше гостиной залы в доме комиссара Пфуя. Высокий резной потолок украшали панели витражного стекла, за которыми горел мягкий приятный свет. Огромные шкафы с книгами почти полностью скрывали собой стены и панели темного дерева. Мраморные плиты под ногами были испещрены разноцветными пятнами и потеками, словно здесь многие годы проводили алхимические опыты – прямо под ногами лежали стопки бумаг, манускрипты, планшетки для свитков, папки, из которых вываливались целые пачки пожелтевших от времени листов, записные книжки, рассыпающиеся в прах блокноты. Но самым интересным была, конечно, хитрая машинерия, занимавшая почти все свободное пространство. Некоторые из этих приборов были знакомы следователю. Алхимическое оборудование, бывшее в ходу более века назад, перегонные кубы, автоклавы, ректификационные колонны, фокусирующие параболоиды с зажимами для пирамидок-концентраторов, лейденские банки. Но большая часть находящегося здесь железа являла собой удивительные образчики неведомого конструкторского гения и предназначалась вообще непонятно для чего. Загадочное устройство, похожее на двигатели дизеля, переделанные в загадочное устройство, огромные ящики, в которых что-то тикало и сверкало, сверкающий заклепками прибор, похожий на здоровенный самовар с дверцей. В дверце было круглое окошечко с толстым стеклом. Ванна для электролиза, над которыми волнами поднимался странный жемчужный свет, загадочные, похожие на гробы коробки. «Нравится?» Следователь наконец нашел в себе силы посмотреть туда, где в высоком кресле у пылающего камина сидел Такер. Колдун ничуть не изменился, и было не похоже, что недавняя эфирная перегрузка хоть сколько-нибудь ему повредила. Он сменил свой зеленый сюртук на длинный темный халат, перехваченный в талии широким поясом, успел аккуратно уложить волосы, и в настоящий момент орудовал пилочкой для ногтей, наводя маникюр. Такер с усмешкой подмигнул Фигаро и поманил его пальцем. «Не стой в дверях, приятель, это невежливо. Заходи, гостем будешь. Извини, что не предлагаю присесть, но так уж получилось, что я довольно долго пользовался этим помещением в полном одиночестве и не озаботился мебелью для гостей». «Ничего, я постою». Фигаро изо всех сил прикусил губу. Только что пережитый кошмар коридоров Академии был еще свеж в его памяти и заставлял следователя испытывать невольную симпатию к Такеру просто потому, что тот был частью чего-то реального, стабильного и осязаемого. Колдун же тем временем закинул ноги на подлокотник кресла и принялся обрабатывать пилочкой ногти на другой руке. Вид у Такера был настолько затрапезный, что Фигаро просто не знал, как ему на все это реагировать. «Значит», — сказал Такер наконец, — «ты решил принять мое предложение. Я знаю, что ты пришел сюда один, хотя мог бы приволочь с собой кучу спецназовцев. Правильное решение, хотя и немного запоздалое. Понимаешь, Фигаро, я оставил эту подсказку с маршрутом 300 лет назад. 300 лет! И за все это время ни один кретин, а?» Он махнул рукой. «Хотя, может, это и к лучшему. Мне не нужны идиоты». «Кто сказал?» Следователь облизнул пересохшие губы. «Что я решил принять какое-то предложение. Может быть, я здесь совершенно с иными целями. Ты знаешь, кто я такой?» «Да», — колдун спокойно кивнул. «Знаю. Ты следователь ДДД. Комиссар, пфуй, круторогий баран. Он так старался сбить с тебя возможные следящие заклятия, что совершенно не подумал о том, что они могут висеть на нем самом. В одну из пуговиц его неизменного мундира я вплел замечательный маячок, спрятав под наколдованной пфуем защитной формулой. Я знал о его сцелестой планах еще до того, как господа магистры вышли из поезда в Нижнем Тудыме. Так что, хочешь меня арестовать? Попробовать стоит». Вздохнул Фигаро и внезапно резким движением выбросил вперед правую руку. «Туше!» С пальцев следователя сорвался маленький яркий шарик алого света и с визгом рванул к Такеру. Заклятие не долетело до цели, оно ударилось о невидимый щит в двух вершках от носа колдуна и с шипением погасло. «Кулак корчмаря!» Такер изумленно уставился на Фигаро. «Я глазам своим не верю. Ты серьезно?» «Иногда слабое и маленькое срабатывает там, где не работает сложное и большое». Следователь пошатнулся. Нервное напряжение было чересчур велико. «Вам ли не знать, господин Кроули?» И вот опять, из-под корки напускного безразличия, вспышка ненависти. Мелькнула в глазах и пропала, упрятанная под маску фальшивой молодости. И голос резкий, холодный. «Я не Кроули». Огонь в камине на секунду ярко вспыхнул. Стрельнуло еловое полено, и вихрь ярких искр умчался в жерло дымохода. А интересно, куда все-таки выходят в Академии каминные трубы? Откуда-то налетел порыв ветра, и огонь свечей в канделябрах на каминной полке затрепетал, наполняя углы древней залы беспокойными тенями. «Я не Кроули, Фигаро!» Тонкие губы колдуна искривились. «И если мы будем работать вместе, вам стоит уяснить это раз и навсегда!» Такер уставился в огонь камина, и на его обманчиво молодом лице появилось очень странное выражение. «Скорбь? Да, возможно». «Вот послушайте, когда-то давным-давно жил-был молодой колдун. Жизнь его, можно сказать, удалась по всем фронтам. Его приблизили к первому квадриптиху, ему благоволили сильнейшие мира сего, и что самое главное, ему дали возможность заниматься метафизикой». Золото, лаборатории, подопытные, у колдуна было все. Он же, в свою очередь, не разочаровывал своих хозяев. Сам Мерлин первый вручил ему обсидиановый скипетр, высшую награду Белой башни. Колдун написал горы книг, научные труды, монографии, учебники, по которым студенты учатся даже сегодня. Фигаро машинально кивнул. Такер пересказывал биографию Кроули, но зачем? Все это следователю было известно и так. История колдовства, курс первый. Такер тем временем продолжал. Известность колдуна росла и росла, вместе с ней росло его состояние. В какой-то момент он стал вторым человеком в государстве. Мерлин прислушивался к его мнению чаще, чем к мнению Морганы. Даже недруги колдуна сходились во мнении, что его скоро с почестями введут в квадриптих, но... С рассеянным видом Такер извлек прямо из воздуха кочергу и помешал угли. Дрова снова стрельнули, на этот раз чуть тише. Но случилось кое-что, чего колдун никак не ожидал. У него появился конкурент. Честно говоря, до этого колдун вообще не понимал значения слова «конкуренция». Коллеги? Да, конечно. Другие колдуны, параллельно работающие по тем же направлениям. Разумеется. Но конкурент... А тем временем молодой новичок представил на рассмотрение квадриптиху свой свеженаучный труд – «Метафизика N-мерных эфирных мембран». Колдун прочел это и понял, что перед ним не просто профессионал, а гений из тех, кто появляется раз в несколько поколений. Но даже осознание этого факта не подготовило его к тому, что случилось несколькими месяцами позже. Новичка без всякого предупреждения ввели в состав ректората только что открывшейся академии. И это при том, что тому вообще было плевать на эту должность. Его занимали лишь исследования в области внепространственных перемещений. И тут, наконец, до Фигаро дошло. «Вы не Кроули», – выдохнул следователь. «Вы Бруне. Седрик Бруне, отец классической метафизики. Мы учимся по вашим книгам. Горний эфир. Вы чертов первый магистр Института других наук при квадриптике Мерлина Первого». Опять этот неизвестно откуда взявшийся порыв ветра, растрепавший свечное пламя и качнувший паутину в углах. И взгляд колдуна, внимательный и едкий, от которого волосы зашевелились на голове следователя. «Да, Фигаро, ты прав. Я Седрик Бруне, тот самый Седрик Бруне, которого Мерлин Первый в свое время назвал трудягой без фантазии. Тот, которому повезло встретить на своем жизненном пути Уильяма Родерика Кроули, величайшего гения, когда-либо ступавшего по этой земле. Вы ненавидели его?» «Ненавидел?» Глаза Бруно изумленно расширились. «Ты с ума сошел, Фигаро? Скажи, что же ненавидел? Я восхищался Кроули. Я не лицеистка-истеричка, а профессиональный метафизик, магистр. Я читал его труды, как святой схимник читает в своей пещере Библию, со щенячьим восторгом, в экстатических судорогах. Это был колдун с большой буквы, человек, чья вскользь брошенная фраза могла загрузить меня работой на год вперед. Нет, Фигаро, послушники не испытывают ненависть к святым. Это нонсенс. Но я всей душой ненавидел человека, который с легкостью обменял меня на Кроули, причем сделал это так же легко, как ребенок отшвыривает старую куклу при виде новой лошадки-качалки. Я ненавидел Артура Зигфрида Медичи, Мерлина Первого». Фигаро молчал. Бруне, Кроули, старые обиды древнего колдуна – все это было слишком много для его перегруженного мозга, но сказать что-то было нужно. «А вы не могли, ну, просто сказать». «Ха! Ты не понимаешь, Фигаро, просто не понимаешь. Это были первые годы для колдовства как дисциплины. Сумасшедший ажиотаж, новые горизонты, неограниченные возможности. Мерлин был для всех кем-то вроде бога. Моргана – живой святой. Их решения не обсуждались. И я проглотил все это. Назначение Кроули в ректорат, официальное объявление о его скором вхождении в квадриптих – открытый восторг старого дьявола и его прихлебателей. Я молчал даже тогда, когда мои лаборатории в разливе отдали Кроули со всем оборудованием и персоналом. Но когда Мерлин решил его убить... Но за что? Кроули занимался очень опасными вещами. Он был увлеченным человеком, энтузиастом, поэтому простые убеждения в его случае не работали долго. Но Мерлин решил его убить, не изолировать, не контролировать, дабы сохранить этот великолепный мозг. О нет, устранить физически. Он подстроил несчастный случай в лаборатории Кроули, подменив одну из пирамидок концентратора в его приборе. Взрыв, лаборатория вместе со всеми ее чудесами испаряется, Кроули погибает, конец. А мне, колдун криво усмехнулся, мне Мерлин приказал собрать все оставшиеся после Кроули документы и запечатать в красном секторе библиотеки Академии. Верный, безотказный трудяга Бруне. Но к этому времени я уже начал задумываться о своей собственной судьбе. Я размышлял, если старик так просто швырнул свою любимую игрушку в камин, то что же ждет меня самого? И кто я? Мелкая разменная монета, пешка, которую так же легко уберут с доски, если такова будет повестка дня». Он утер тыльной стороной ладони, выступивший на лбу пот. Было видно, что колдуну удалось серьезно накрутить самого себя. Исследователь поразился. 600 лет. 600 лет прошло. Неужели память о тех событиях все еще настолько свежа в голове Бруне? Это попахивало даже не вендеттой, а самым настоящим психозом. И вот тогда я впервые ослушался прямого приказа. Мерлин приказал спрятать все документы Кроули и даже одним глазком не заглядывать в них. Вместо этого я их скопировал. Скопировал каждый свиток, каждую записную книжку, каждый обрывок бумаги. То, что я нашел в этих документах, поразило меня до глубины души. Кроули сумел подчинить себе время. Время, Фигаро. Да, по сравнению с этим моим собственные работы были... Я бы сам, не глядя, пустил их под пипифакс. Но самое главное, я наконец понял, почему никто из членов квадриптиха не стареет. «Ты идиот», – устало подумал следователь. «Ты просто древний, дремучий идиот. Хотя да, откуда тебе знать о демоне квадриптиха и договоре? Тебя, понятное дело, никто не посвящал в такие вещи». «И ты думал, что Артур сотоварищи используют наработки Кроули для того, чтобы жить вечно?» «Да я сам бы так подумал, если уж быть честным, но...» «Артур, дери тебя, старый черт, ты ведь тоже хорош!» Бруне же, ударившись в воспоминания, похоже, вообще потерял к следователю всякий интерес. Речь колдуна становилась все эмоциональнее, жестикуляция все резче. «Среди бумаг я нашел устройства, которые Кроули называл секундомерами». Всего их было три, два я украл. Это были удивительные и страшные приборы. Они показывали время, оставшееся человеку жизни. Я испытал их на куче людей, и секундомеры ни разу не ошиблись. После того, как дата смерти становилась известна, уже нельзя было ни убить человека раньше, ни как-то спасти его, когда роковое время наконец наступало. И тогда я испытал секундомер на себе». «Вы даже представить не можете, что мне стоило это решение. Я думал, что сойду с ума. Но мне надо было знать, надо, Фигаро. Эти штуки полностью меняют представление о времени, жизни, смерти и всем таком. Вот представь, ты сидишь привязанный к стулу, а у тебя под задницей догорает фитиль на пороховом заряде, причем ты понятия не имеешь, сколько ему осталось гореть». «Для спасения собственной психики мы все по умолчанию считаем свой фитиль бесконечно длинным, хотя по уму знаем, что это не так». «И ваш фитиль оказался очень коротким». «Что? А, нет, нет!» – колдун рассеянно махнул рукой. «Ничего подобного. Секундомер Кроули дал мне более 60 лет жизни. По всему выходило, что я умру древним старцем». Но, как оказалось, видеть, как время утекает у тебя сквозь пальцы, ничуть не менее мучительное занятие. Секундомеры были адской ловушкой, Фигаро. «Да уж», – буркнул следователь, – «ловушкой». Он чуть не ляпнул, в которую вы сами с радостью залезли, но вовремя сдержался. «Хорошо», – подумал он. «Допустим, я оказался клиническим идиотом и не смог сдержать любопытство». И вот показывает мне эта хреновина, этот секундомер, что мне осталось жить 50. Ну ладно, с моей любовью к отбивным и пиву, какие там 50, будем честны, лет 30-40. Но знать, что тебе ничего не угрожает во время боевой операции, с ехидной улыбкой глядеть в харю демону-сублиматору, осознавать, что ты пусть и временно бессмертен и неуязвим – «Вот скажи честно, согласился бы ты поменять все свои страхи на один единственный, на страх смерти, которая все равно придет?» «Хороший, очень хороший вопрос». Бруне тем временем подошел к камину, и пламя в каменном жерле тут же вспыхнуло карминовыми языками, затрепетало, загудело в дымоходе. Плечи древнего колдуна опустились, голос стал тише, мягче. «Моя жизнь разделилась на две части». Днем я работал в Белой башне, а ночами, как безумный, рылся в бумагах Кроули. Я рассуждал так. Если он изобрел эти чертовы секундомеры, то неужели он не воспользовался бы ими, а воспользовавшись, неужели не стал бы искать способ вырваться из ловушки смерти? Он был чертов гений, а гении так просто не сдаются. И в конце концов я наткнулся на этот чертеж». «Исполнитель желаний», – пробормотал Фигаро. «О, как ты догадался!» В голосе Такера послышались уважительные нотки. «Похвально, похвально. Знаете, нужно иметь весьма живой и свободный от предубеждений ум, чтобы поверить в такое. Копилка времени. Ха. У прибора был лишь один недостаток, он работал только на колдунах. Впрочем, эту недоработку я исправил еще лет 300 назад. Тогда почему вы до сих пор прячетесь в академии? Ты сам, считай, ответил на свой вопрос. Броне наконец повернулся к следователю. Тому стоило немалых усилий выдержать пристальный взгляд этих фальшиво молодых глаз и кивнул в сторону входной двери. «Ключевое слово здесь – прячетесь. Это место – мой замок, Фигаро, мой дворец. Я единственный из ныне живущих, у которых остались все доступы к защитным системам этого места. Здесь я неуловим и дважды неуязвим, в отличие от моих врагов. И главное, что все, кто временно являются в эти стены, считая себя их хозяевами, все эти преподаватели, ректоры и сонмы учеников, все они искренне считают себя здесь в безопасности. Это идеальное укрытие, Фигаро. Вот почему я возвращаюсь сюда снова и снова». «С заворованным временем», – выплюнул следователь, не сдержавшись. И запоздало вздрогнул, разговаривать в таком тоне с колдуном уровня Бруне не стоило. Однако тот лишь покачал головой. На лице первого ректора явственно читалось разочарование. «Фигаро, я даже не стану тебя убеждать, что каждая минута этого времени куплена и честно оплачена. Ты сейчас не в состоянии думать без лишних эмоций, хотя даже дураку понятно, что я делаю ровно то же самое, что и наши фабриканты. Предоставляю людям возможность перемолоть свои жизни в золото, и то, если в золото, то можно считать, что тебе повезло. Большинству достаются жалкие медики. В конце концов, свой первый год я купил за бутыль коньяка, пусть даже и весьма недурственного». Я приобрел его у моряка, что спал в досках, забившись между тюков с табаком и дубленой кожей. И он был настолько пьян, что вряд ли даже понял, что именно я от него хочу. Он бы душу продал за эту бутыль с выпивкой. Он был грязным, вонючим оборванцем, но в нем теплилась колдовская искра, и он стал моим первым клиентом. Я еще проверил его секундомером. Этого парня ждали долгие годы жизни и смерть в глубокой старости. Год туда, год сюда, какая разница? Но вот увидеть, как стрелки твоего личного секундомера начинают вращаться в обратную сторону, увидеть, как твой приговор, казавшийся доселе неизменным, вдруг откладывается, вот это реально сносит башку, Фигаро. Сносит начисто, уж будь уверен». Броне сунул руки в карманы халата, принялся вышагивать вокруг кресла. Мышцы его лица нервно подергивались. «На следующие лет 10 я превратился... Раньше меня назвали бы дьяволом. Я инкогнито мотался по миру, искупал время. Там год, там пару месяцев, там прихватить недельку. Если я расскажу тебе, по каким дырам мне приходилось лазить, но ты, боюсь, не поверишь». В моем списке были даже чумные бараки. Я колдун, Фигаро, и колдун весьма сильный, так что я мог рассчитаться с моими клиентами не только деньгами. Красота, мужская сила, приворотные чары, избавление от застарелых уродств и болезней – я торговал всем. Моя копилка все тяжелела и тяжелела, и в один прекрасный вечер, как сейчас помню, я сидел на берегу Средиземного моря, попивая пунш. Я взял в руку секундомер и вдруг понял, что скопил ни много ни мало 1000 лет. 1000 лет жизни, Фигаро. Моя личная маленькая вечность. Но зачем убивать студентов? А это... Бруне закатил глаза и скорчил недовольную мину. Я никого не убивал. Прибор был настроен так, что за один сеанс забирал 1 месяц. Кстати, золото он не производит, это все мои личные деньги. Да. Но я недооценил человеческую жадность. Студенты, получившие доступ к исполнителю, сжигали жизни прямо-таки с сумасшедшей скоростью. А ведь всегда найдется несколько таких, кому жить осталось всего ничего. Отсюда и все эти смерти каждые 30 лет. Думаю, если бы вы повесили на исполнителя инструкцию, поток клиентов сильно бы поредел. Фигаро скривил губы. «А так? Согласитесь, это слишком уж похоже на жульничество». «Соглашусь», – мирно кивнул Брюне. «Вот только никто, никто, слышишь, Фигаро, ни разу не попытался понять, что же такое этот самый исполнитель». «Я изгалялся как мог. Запускал слухи о том, что прибор вытягивает жизнь. Они просто трансформировались в легенду о песочном человеке. Выстреливал в лоб фактами о связи смертей студентов с прибором. Это закончилось появлением очередной легенды о некоем демоне, что охраняет несметные сокровища, сокрытые в недрах Академии. Придумал эту тупую загадку с маршрутом, ведущим прямо ко мне, в укрытие. Всем плевать. Но зачем вы это делали? Неужели до тебя не доходит, Фигаро?» Колдун сухо рассмеялся. «Я ищу союзников». Ветер. Холодный ветер, шелестящий бумагой старых свитков, треплющий пламя камина, заставляющий ежиться, поднимая воротник. «Откуда здесь ветер?» «Союзников?» Следователь глупо уставился на колдуна округлившимися глазами. «В каком смысле? Вы...» «Фигаро, не разочаровывай меня!» Брюне поморщился. «Я единственный живой обладатель древних колдовских секретов. Жизнь, время, тебе этого недостаточно? Здесь, в этой комнате, я сохранил все бумаги Кроули. Фигаро, ты даже представить себе не можешь, что в них. Как насчет того, чтобы ускорить личное время так, что окружающий мир практически замрет? Кто устоит против тебя в бою, если в твоих руках подобный секрет? А сила, что способна заставить рассыпаться в прах целую звезду? А темпоральный щит, что остановит любое вражеское заклятие? А тайные коридоры, через которые можно проникнуть в места, что лежат дальше самых отдаленных солнц? Я могу продолжать часами, но неужели тебе мало того, что ты уже знаешь?» Глаза колдуна блестели, губы слабо подрагивали. Он порывисто подошел к Фигаро и схватил того за плечи. На мгновение следователю показалось, что в него вцепились два раскаленных крюка. От Брюне веяло тяжелым, нездоровым жаром. «Представь себе это, Фигаро!» Дыхание старого колдуна обжигало. «Представь себе мир, которым правят бессмертные, неуязвимые существа, обладающий почти беспредельной властью. Когда-то люди мечтали о богах, которые будут следить за ними и пестовать их. Что же произойдет, если такие боги действительно сойдут на землю? Войны? К черту! Восстание? К дьяволу восстание! В мусорный бак истории все эти клики дерущихся за кусок земли, за золото, за власть, за женщин. Мы все это упраздним, сделаем то, на что не хватило сил и воли у Квадриптиха. Создадим единое, всемирное государство с единым языком и единым законом. И это государство, в конце концов, осуществит мечту Мерлина Первого, этого склочного деспотичного старикашки, сбросит оковы времени и пространства и подчинит своей воле бесконечные звездные острова, что лежат над нашими головами. Неужели тебя, Фигаро, ничуть не привлекает такое будущее? Ну вот хоть на секунду просто попробуй себе его представить». Совершенно дезориентированный следователь, если честно, ни о чем особо не думал. Ему было нехорошо. Сказывались стресс и непрекращающееся напряжение последних нескольких часов. Однако он не мог отрицать очевидного. У Брюне был стиль, и хотя он занимался тем же, что и любой студент, вчера научившийся швырять шаровую молнию, нес лютую утопическую банальщину, Фигаро с дрожью подумал, что у первого ректора Академии есть все средства осуществить свои планы. Вот только... «Тогда почему вы до сих пор ничего не сделали? Почему не попытались что-то дать человечеству, которое так рветесь осчастливить?» Фигаро наконец удалось выскользнуть из цепких рук колдуна, и это, надо сказать, принесло следователю немалое облегчение. «Не стройте из себя идиота!» Брюне высокомерно поджал губы. «Я один, Совсем один Фигаро. Да, я мог бы пойти по стопам квадриптиха, сформировать новое всемирное правительство. Ну, попробовать точно можно было бы. Но это старые грабли. Как только идейная верхушка куда-то исчезнет, немедленно начинается грызня за власть, и каждая лошадь тащит телегу в свою сторону. А постоянно бить эту свору кретинов по головам мне ни разу не интересно. И даже не потому, что это не лучший способ провести вечность. Просто в конечном итоге я превращусь в ненавидимого всеми бессмертного тирана. Нет, для моего плана нужна группа. Те, кто проявит себя как боги, в чьих словах никто не подумает сомневаться. Понимаете? Следователь кивнул, а сам подумал, что старик Бруне заблуждается. Боги богами, а еретики были всегда. Разве что он создаст нечто вроде глобального заклятия, которое будет шарашить молнии в темечко любого несогласного. Артур, помнится, рассказывал, что у квадриптиха была когда-то такая задумка, но от нее в конечном счете отказались. На моделях все работало вон из рук хреново. «Именно поэтому мне и нужны соратники. Но не те, кому эта власть нужна, а слишком много людей, что позволили бы отрубить себе руки и ноги, лишь бы получить дар Кроули. А люди вроде тебя, Фигаро». Не жадные до власти, но приученные защищать людей и стремиться к их благу. Не деспоты, но гуманисты. И я хочу задать тебе один лишь вопрос. «Прежде позвольте мне задать вам несколько вопросов, господин Бруне», – перебил следователь. «Если вы, конечно, позволите. Мы ведь не торопимся». «О!» – колдун благожелательно махнул рукой. «У меня в запасе более 2000 лет, так что я легко могу позволить себе потратить несколько минут на милую болтовню. Что вы хотите узнать?» «Во-первых», — Фигаро достал из кармана платок и дрожащей рукой вытер со лба крупные капли пота. «Мне хотелось бы знать, почему вы не убили меня сразу. Я же дьявол, вас раздери, следователь ДДД». «И что?» Колдун фыркнул и изящным полуповоротом опустился в кресло. В его руке тут же материализовался бокал вина. «Тебе, по крайней мере, не 20 лет, и твой психологический профиль, имеющийся в архивах Департамента других дел, меня вполне устраивает. Не думаешь же ты, что я боюсь Пфуя, Целесту или ОСП? Фигаро, я бессмертен. Могу позволить себе маленькие шалости». «Поэтому вы и прислали то письмо». «Конечно. Для меня это было абсолютно безопасно, а тебе прямо указало на Конрада». «Я хотел, чтобы у тебя в голове зашевелились извилины, чтобы ты начал думать. И, как видишь, ты здесь. А значит, мой план удался». «Но», — Фигаро почесал затылок, — «думать мог начать и кто-то другой». «Нет», — отрезал Броне, — «не мог». «Потому что они, все эти магистры, деканы, боевые колдуны, все они мелки. Мелкие, глупые, суеверные. Как вам запрет на изучение Академии, а? Не колдуны, колдунишки. Я ненавидел Мерлина Первого, земля ему стекловатой. Но старик был прав. Самый страшный грех для колдуна – отсутствие любопытства. Со времени возведения Белой Башни прошло 700 лет». «Где заклятие, зажигающее звезды? Где колдовство, исцеляющее все болезни? Всю землю можно было бы давно превратить в один огромный цветущий сад. Чем они заняты? Чем? Вот этим!» Броне яростно пнул стопку журналов, громоздящихся у камина. Судя по плачевному состоянию многих из них, журналы часто использовались для растопки. И они, рухнув, разлетелись по комнате. Один из журналов, открывшись примерно на середине, упал к ногам следователя. «Новый керосиновый двигатель от Ленуара Брюзо», – прочел Фигаро, и чуть ниже. «С новым амулетом Альфонс Колористикс вы сможете менять цвет волос хоть 3 раза на дню». «Я понимаю, о чем вы говорите», – голос следователя стал мягче. «Но вы не там ищете, Бруне. Вам нужны старики, древние старики, познавшие радость старых фолиантов и нашедшие свое счастье в тишине обсерваторий, ученые, которые будут боготворить вас за время, которое вы им вернете, пусть даже и краденое. А молодость? Молодость хочет танцевать, и не вам ее в этом винить. Ах, Фигаро, Фигаро, ты такой милый идеалист, что временами это граничит с идиотизмом». Колдун пригубил вина и улыбнулся уголками губ. «Думаешь, я не проводил подобных экспериментов? Нет, дорогой мой, Фауст, которому вернули молодость, более не хочет к своим книгам. Он хочет увиваться за юбками, бросается в бездну порока, о котором так скучал, а потом требует еще и еще». «И пусть бросается», – тихо сказал следователь. «Нам ли судить?» «Кто-то же должен». Взгляд Бруне стал суровым, колдун сжал кулак, и осколки бокала брызнули во все стороны, тут же превращаясь в невидимую пыль. «Слишком уж много причин ничего не делать можно найти при желании, слишком много. Будешь искать, а? Но я хочу задать тебе совсем другой вопрос. Вот ты, колдун, стоишь сейчас передо мной, так ответь. Неужели тебе ничуть не интересно?» Не дожидаясь ответа, первый ректор сотворил из воздуха еще один бокал вина и, посмеиваясь, отвернулся к камину. Сейчас, в который раз уже, он повернулся к следователю спиной, но это, похоже, его совсем не волновало. Он был стар, стар и бессмертен, и само это бессмертие опиралось на столь фундаментальные законы бытия, что было в основе своей нерушимым, словно закон тяготения или постоянная пи. Бруне плевал на опасность, страха смерти для него не существовало. А Фигаро думал. Думал о том, как хорошо все-таки быть молодым, и прекрасно, наверное, будет остаться молодым навсегда. Вечная весна, золотые дали впереди, другие страны, вино, девушки, Шен. Старый дьявол был тысячу раз прав, следователю было интересно. От скольких соблазнов в своей жизни он отказался лишь потому, что они были опасны. Древние гроты, старые заклятия, колдовство, которого избегают, потому что оно легко может превратить колдуна, рискнувшего с ним связаться, в пыль. Прочие опасности, коими кишит этот мир. А отчего, будем откровенны, он вынужден отказываться сегодня, день за днем, просто потому, что начинать уже поздно. Каково это, когда у тебя есть время на все, что ты хочешь? Наверное, это как обладать бесконечным кошелем, в котором никогда не заканчиваются золотые. Но это ворованное золото, и ты это прекрасно понимаешь. Тем временем колдун допил вино и простер руку над пустым бокалом. Тысячи маленьких невидимых игл вонзились следователю в ладони. Уже знакомое ощущение, но гораздо, гораздо сильнее, чем раньше. А затем он увидел, как в бокал с пальцев Бруне течет нечто. Странная субстанция напоминала жидкий светящийся жемчуг. То ли пар, то ли газ тяжелее воздуха. Он медленно оседал на хрустальных стенках, крупными каплями стекая на дно. Свет казался ярким, он даже немного слепил глаза, но при этом ничего не освещал. На пальцах колдуна не появилось даже малейшего блика. Мороз продрал Фигаро по спине. «Это...» «Да, мой любезный друг, да, перед тобой время. Разумеется, не часть того великого потока, что окружает нас. Не время как часть континуума, но время в узкоспециальном смысле. В этом бокале 100 лет жизни. Возьми, Фигаро, они твои». Следователь застыл остекленевшим взглядом, уставившись на бокал в руке колдуна. Он хотел что-то сказать, что-то правильное, что-то соответствующее моменту, что-то достойное, но все слова вдруг куда-то улетучились. Свет в руках Бруне манил Фигаро, и сила этой тяги была такова, что вызывала физическую боль. Следователь ничего не мог сказать о природе этого странного нечто, да и вряд ли в мире нашелся бы хоть один колдун, который смог бы. Но тело Фигаро все понимало и тянулось к этому свету. Какие-то древние глубины инстинкты встрепенулись в самом центре естества и теперь кричали: «Возьми, возьми это немедленно! Это жизнь!» Он честно пробовал сопротивляться, но и теперь он запоздало это понимал, из этой ловушки не было выхода. Противиться этому зову было невозможно, как невозможно было контролировать рефлекторное вздрагивание ноги, когда доктор бьет тебя молоточком по колену. Глаз рассудка, глаз совести – все это никуда не делось, но теперь они просто растворились в яростном жемчужном сиянии, как свет спички теряется в пламени солнечной короны. «Я погиб», – понял следователь. На негнущихся ногах он сделал шаг другой, протянул руку, разжимая деревеневшие пальцы, и вот тогда в его голове зазвучал голос. Этот голос не был чем-то инородным, чем-то чужим. Он всегда был там, на дне сознания Фигаро, время от времени вставляя односложные реплики, и следователь настолько сроднился с ним, что давно считал его просто одним из сонма внутренних голосов, что звучат в любой отдельно взятой голове. Но сейчас, когда весь хор больших и малых «я» следователя заткнулся, парализованный безусловным приказом, исходящим от света в руке Бруне, этот голос лишь лениво приоткрыл один глаз и произнес: «Скажи честно, на самом деле ты просто хочешь эту штуку». Так сильно хочешь, что тебе лень искать причину ее не взять. Более того, ты боишься такую причину найти. Что ж, достойно. Одобряюсь». «Что?» – слабо возмутился Фигаро каким-то краем незамутненного сознания. «Что это еще за враки? Я бы с удовольствием опустил руку, оттолкнул бы Броне, но...» «Так попробуй. Это не тяжело». «Тебе легко говорить». «Да», – неожиданно согласился голос. «Легко. Делай, что хочешь, мне, в общем-то, до лампочки. Я просто информирую тебя, что путь назад возможен. Пока. А вот когда ты выхлебаешь эту штуку, то его уже не будет». «Что за чушь? И что за голоса звучат у меня в голове? Я что-таки сошел с ума?» «Нет». В голосе чувствовались бесконечное терпение и скука. «Ты в здравом рассудке. Ну, насколько это вообще возможно? Я договор квадриптиха. Если тебе интересны детали, то это к Артуру. Короче, тебе нужна помощь? Думай быстрее. Мне, знаешь ли, довольно лениво обретать сознание ради всякой ерунды. Фигаро? Да, помоги мне». И тогда ледяной поток воспоминаний ударил следователя прямо в центр мозга. Конрад у костра, в руке стакан с вином, в глазах отражается огонь и искры угольев. Опять Конрад, бледный, словно высохший, утыканный трубками и оплетенный проводами непонятных приборов. Таким его следователь видел в последний раз в доме комиссара Пфуя. Золотой шар на постаменте в маленькой темной комнате. И почему-то сполохи фейерверков в низком темном небе, огонь меж облаков. Сами по себе эти воспоминания, картинки никак не были связаны между собой, но они заключали в себе страшный заряд душевной боли. И эта боль сверкающим скальпелем вспорола пелену, застилавшую разум следователя. «Святый эфир, что я делаю? Я что, действительно собрался?» Фигаро буквально отскочил от Бруне, будто отброшенный невидимой пружиной. Его руки тряслись, глаза заливал ледяной пот. На лице старого колдуна медленно проступило изумление. «Однако», – покачал головой первый ректор, – «однако, вот это воля! Я определенно не ошибся в своем выборе. Фигаро, я почту за честь видеть тебя своей правой рукой. Похоже, я тебя недооценил. Ладно. А теперь...» «Нет». «Что?» На щеке Бруны непроизвольно дернулась мышца. «Нет». На этот раз голос следователя прозвучал уже гораздо спокойнее. В голове Фигаро яростно пульсировала кровь, во рту словно эскадрон ночевал, но в целом он чувствовал себя нормально. После эфирных контузий бывало и хуже. «Нет». — повторил он. — «Я не возьму ваш подарок. Оставьте себе. Это так глупо, черт побери. Так глупо. Какая нахрен моральная дилемма? Вы вор. Обыкновенный вор, который пытается дать мне взятку, предложив часть награбленного. И всего-то...» Ученый он, прогрессист. Бруне, что вы сделали за прошедшие сотни лет? Ну, кроме того, как собирали в копилку, мотались по миру и нахуживали студентов. Сделали хоть одно открытие? Написали хоть одну новую книгу? Небо, да мы до сих пор учимся по вашим учебникам. Вы же по факту хозяин академии. Так являлись бы сюда не под личиной студента, а как преподаватель. Но нет, как же. Благодетель человечества. Тьфу! Вы как в той старой истории про дракона. Змей-то наш родитель и добряк душою жрет не более одной девицы за год. Вы вечный студент. И это так символично, Бруне, так точно. Ледяной ветер хлестнул по лицу следователя. Первый ректор нахмурился, в его глазах на мгновение сверкнула ярость. Сверкнула и погасла. Но Фигаро почему-то был уверен, что ему удалось задеть колдуна за живое. Время там или не время, а так с Бруны не говорил еще никто за долгие столетия. «Ты идиот!» В голосе колдуна презрение мешалось с разочарованием. «Ты разочаровал меня, полностью разочаровал, Фигаро. И даже не самим своим отказом, это, по крайней мере, еще можно объяснить всякой моральной ерундой. Но неужели у тебя не хватает мозгов, чтобы понять, живым то отсюда не уйдешь? А вот это мы еще посмотрим, Седрик». Фигаро редко доводилось видеть Артура таким. Всклокоченная борода, по копне которой с треском стекали вспышки голубого электричества, искры кривыми стрелами, срывающиеся с пальцев, и яростный взгляд ехидных темных глаз. Мерлин первый был готов к бою. Но внимание следователя было сосредоточено на первом ректоре. Это стоило того в полной мере. Рожу Бруне нужно было видеть». У колдуна было такое выражение лица, будто перед ним внезапно появился демон-сублиматор, огрел по голове пыльным мешком и тут же предложил по дешевке купить 3 отреза холстины. «Артур!» – завизжал Бруне. «Какого хрена ты здесь делаешь?» «Что?» – Артур от возмущения чуть не подавился. «Что ты несешь, скотина мелкая? Это вообще-то моя академия. Ворюга мелкий, таракан запечный». «Ты что, создал себе филактерию? Или это какая-то иллюзия?» «Идиот! Кретинозавр!» Артур всплеснул руками, возведя очи горе. «И мошенник, к тому же! Я доверял тебе, а ты... Ты заныкал бумаги Кроули!» «Кроули тебе тоже доверял!» Тут же взвился Бруне, от возмущения глотая воздух, словно запыхавшаяся собака. «А ты его прикончил!» «И сообщил тебе, дурак! Тебе!» «А ты и слова не сказал. Решил действовать за моей спиной. Я эту сволочь, понимаешь, на помойке нашел, отмыл, очистил, а он мне тут рисует гиперболу Гельмгольца. Ты со мной вообще когда-нибудь пытался по-человечески поговорить?» «Ты скрыл от меня секрет бессмертия!» «Да я до вчерашнего дня про этот твой исполнитель желаний слыхом не слыхивал». «Вот почему ты, тупая башка, не подошел ко мне и не заявил, что хочешь заниматься исследованиями бессмертия. Я бы тебе и слова не сказал». «Слова не сказал? Да ты ходил с надменной Хари, поплевывая по сторонам. Отец Квадриптих, а сам Мерлин первый. А мы грязь, слякоть под его ногами». «Да я...» Артур резко зажмурился и внезапно произнес совершенно нормальным тоном. «Да, я был именно таким». «Сволочью и скотиной, каких мало. Заносчивым болваном, все верно. Поэтому я в огромной мере ответственен за всю эту историю с копилкой времени. Грешен, каюсь». Судя по размеру глаз Бруне, с ним случилось нечто вроде нервного припадка. Он открывал и закрывал рот, точно рыба, выброшенная на берег. Было похоже, что колдун просто не может подобрать слова. «И поэтому...» Артур вздохнул. «Я предлагаю тебе сделку. Ты покинешь Академию, я больше никогда тебя не увижу. А это место и все документы Кроули я уничтожу. Думай, Седрик, такие предложения я делаю нечасто». «Предложения!» – расхохотался Бруне, недоверчиво покачивая головой. «Какие нахрен предложения? Артур, До тебя, кажется, не дошел главный факт дня. Я бессмертен. Ты не можешь меня победить в бою. Просто не можешь. Да обрушь ты на меня всю мощь чар Белой башни, мне плевать. Хотя я все равно уделаю тебя одной правой. Сейчас на мне высший темпоральный щит Кроули. С таким же успехом я мог быть легким вампиром, а ты – пятилетним карапузом с прутиком в руке. Поэтому вот тебе встречное предложение. Ты становишься моим заместителем, и мы вместе... Что? Мощи визга Артура позавидовала бы и мадам Софочка с Кошачьей улицы. Ты предлагаешь мне пост своего заместителя? Мне? Да ты... Да-да, предлагаю. Белую башню ты прогадил, квадриптих пустил по ветру, власть не удержал. Ах ты, глиста мелкая, сукин сын, да я тебя... Они орали, визжали, брызгая слюной, топали ногами. Ругательства, звучавшие под древними сводами, становились все более изощренными и все менее приличными. Они выкрикивали обвинения, оскорбления, ругали друг друга, на чем свет стоял, и именно тогда с глаз следователя наконец упала пелена. Бруне, несмотря ни на что, обладал харизмой. У него был стиль. Вечно молодой колдун, преемник тайн мироздания, загадочный инкогнито, песочный человек Академии и других наук. Он был сволочью, вором, скотиной, но в то же время он являл собой то, что Фигаро считал скорее добродетелью, неопалимую купину юности, сплавленную с гибким и неординарным умом. Но теперь, глядя на перебранку Бруне и Артура, следователь уже не мог не видеть очевидного. Перед Фигаро стоял старик. Мелкий, обиженный на весь мир, склочный старикашка, неведомо как напяливший на себя личину юноши, но от этого не переставший быть стариком. И это несоответствие резало глаза. Как сам Фигаро не был 20-летним юношей, так им и не был Бруне. И если следователю игра в подростка причиняла мучения, теперь он мог честно себе в этом признаться, то первый ректор ей наслаждался. Фигаро знал, что не молод, что все это закончится и что все происходящее с ним – просто игра с льдинкой жарким летом. Невозможно не замечать, как лед тает, по твоим запястьям текут струйки воды. Но ровно то же самое происходило и с Бруне. Разница была лишь в том, что он случайно нашел грузовик льда и всегда мог украсть еще. Вечная жизнь, о да! Какой дурак отказался бы от такого? Но вечная молодость, как оказалось, была миражом. Если бы Фигаро был по-настоящему молодым, он вычислил бы Бруне на раз. Но колдун не вызвал у него никаких подозрений, как один волк в овечьей шкуре не вызвал бы подозрений у другого. Оба были бы уверены, что круто замаскировались. И именно поэтому следователь пропускал мимо ушей слова Шен о нашем старике Такере и фразы Конрада о том, что Такер, походу, здесь самый взрослый. И вот когда с пальцев Артура уже начали слетать первые молнии, когда Такер Бруне уже закатывал рукава, когда ругань грозила стать весьма небанальной колдовской битвой, в которой, будем откровенно, умерли на первого, не было никаких шансов, воздух древней залы разрезал звук. Это был сухой, деловитый звонок, словно в старой придорожной гостинице кто-то нетерпеливо дернул колокольчик. «Эй, любезный, есть номера?» Звук был довольно громким и шел, казалось, отовсюду. Его источником, похоже, был сам воздух. «Это еще что?» Бруне недоуменно осмотрелся. «А!» – Артур поднял палец. «Наконец-то! Я уже не надеялся! Фигаро, будьте любезны!» Следователь коротко кивнул и внезапно резким, отточенным за многие годы движением, выбросил руку в сторону Бруне. С пальцев Фигаро сорвалась маленькая яркая искра и рванула к колдуну. Кулак корчмаря – базовое заклятие первого курса – не боевое, не летальное, способное максимум оставить после себя шишку или синяк под глазом. Как всегда, будучи сотворенным без мнемонического компонента, Кулак казался ярче и был визуально меньшего размера. Вот только на этот раз он разбился не о щиты Бруне, а об его лоб. С изумленным воплем колдун, дрыгая ногами, упал в кресло, которое по инерции перевернулось и вышвырнуло первого ректора на пол. Колдун, впрочем, тут же вскочил на ноги, на его лбу уже расплывался довольно большой кровоподтек. «Что за...» — Бруно недоверчиво ощупал повреждение, морщась от боли. «Мои щиты!» «Артур, твоя работа!» «Моя!» — Артур гордо кивнул, задрав нос чуть ли не к самому потолку. «Выкуси, старый хрыч!» «Обычный колдун таскает на себе набор из 30-40 щитов, опытный щитов 10, но самых крутых. И, наконец, профи около 20, причем половина из них его личные наработки. У Кроули же наверняка будет нечто весьма нетривиальное, такое, с чем не справлюсь даже я. Он изучал время, Фигаро, и он хренов гений». «А это ваше заклятие?» «Это... я даже не знаю, как вам объяснить. Это вирус, Фигаро». «Интеллектуальное заклинание моей собственной разработки. Оно внедрится в систему щитов Кроули, проанализирует их, найдет силовые узлы, а затем все разом отключит. Но есть подвох. Даже два. Во-первых, я спрячу его под капот обычного кулака корчмаря. Это гениальная идея, и грех ей не воспользоваться. Черт, я себя теперь 100 лет буду пинать за то, что сам до такого не додумался». «Но бросить этот кулак должны будете вы, потому что только в этом случае Кроули ничего не заподозрит. Вы для него мелкий колдунишка, без воображения, которого он легко раздавит мизинцем». «Спасибо на добром слове. А как быстро это ваше заклятие подействует?» «Базовый набор щитов оно снимет за 30 секунд. Профессиональный не классический, минуты за 2». «Но я понятия не имею, сколько оно будет работать с защитой Кроули. Это, если честно, слабое место в нашем плане». «Артур, наш план – сплошное слабое место». «Да, тут вы правы». «Ты отключил мои щиты!» В голосе Бруне недоверие смешалось с восхищением. «Включая темпоральный!» «Ну ты даешь!» «Дорого бы я дал, чтобы понять, как именно ты это сделал». «Ты неплох, старикашка, совсем неплох. Ну ничего, я уделаю тебя и так. Бессмертие – прелестная штука!» «Бессмертие, Фигаро, – это адская вещь. Как вы предлагаете его грохнуть? Спокойно, не торопитесь. Я вижу, что вам пришла в голову какая-то идея, но ради небес не надо так нервничать. Глубоко вдохните, проанализируйте все еще раз и говорите». «Артур, я тут недавно вспомнил одну книгу, которую читал». «Детектив?» «Не поверите, учебник милейшего господина Людвига Свифта». «А, магистра квазиматематической трансформации, знаю, знаю. У меня есть великолепный... Артур». «Артур, с вами все в порядке?» «Устами младенца. Я понял вас, Фигаро. Вы гений и все такое». «А теперь заткнитесь и не мешайте думать». Движение руки Артура было резким и молниеносным, точно удар змеи. Не всякий профессиональный заметил бы этот выверенный начинающий жест, а заметив не факт, что успел бы отреагировать. Однако Бруне был профессионалом с многовековым опытом, и он, конечно, понял, что Артур собирается метнуть заклятие. Более того, у него, мастера дуэлей, была куча возможностей уклониться, поставить блок, контратаковать. Но вот уже сотни лет старый колдун не отвлекался на подобные мелочи. Убить его было невозможно. Он это знал, поэтому, неспешно накручивая боевое заклятие, он лишь поморщился в ожидании боли. То, что сорвалось с пальцев Артура, было практически невидимо, как легкая рябь воздуха. И ударив Бруне, заклятие не произвело сколь-нибудь видимых разрушений. Ни вспышки, ни грохота, ни крови. На халате колдуна не дрогнула ни одна кисть. Ничего не изменилось, кроме внезапно проступившего на лице Бруне изумления. «Э? Какого? Что ты сделал?» «Что происходит?» Хотя ничего этакого на первый взгляд не происходило, колдун не дымился, не растворялся в воздухе и, похоже, не думал взрываться. Но ему, похоже, становилось все труднее и труднее говорить. «Артур!» – возопил Броне. «Артур! Скотина! Что ты сделал? Зачем, сукин сын? Да я тебя...» Затем голос первого ректора с хрипом затих. Броне, выпучив глаза, схватил себя за горло, словно собираясь свернуть самому себе шею. А потом... Как в детстве Фигаро увидел стеклодува за работой. Увиденное поразило его на многие годы вперед. На его глазах масса стекла, ставшая вдруг податливой и текучей, меняла свою форму, следуя легчайшим, казалось бы, движениям рук мастера. Тогда Фигаро подумал, что перед ним колдун. Примерно то же самое происходило сейчас и с Седриком Бруне. Сперва изменился цвет лица первого ректора, оно внезапно покрылось мертвенной бледностью, а затем стало почему-то бледно-желтым, точно у колдуна вдруг случились внезапные проблемы с печенью. Раздался хлопок, не громче того, что издает откупориваемая бутылка вина, и тело колдуна окуталось ледяным паром, оседающим на полу переохлажденными снежными хлопьями. Заклятие высшей трансформации, модель первая, запрещенная другим кодексом под страхом пожизненной каторги. Живое в неживое, плоть в неплоть. Холодный ветер в последний раз прошелестел по древней зале, и огонь в камине, тонко зашипев, погас. Белые клубы пара вокруг того места, где мгновение раньше стоял Броне, развеялись без следа, и Фигаро уже, казалось, привыкший за сегодня ко всему, чему только можно, задушенно вскрикнул и истерически расхохотался. «Ха-ха, Артур, вы серьезно?» В двух шагах от камина, на месте первого ректора Академии других наук, песочного человека, вора времени и бессмертного колдуна, стояла вешалка. Это была самая обычная вешалка, коим не с числа. В каждой захудалой привокзальной гостинице наверняка найдется десяток другой. Длинная в человеческий рост палка светлого дерева, покрытая прозрачным лаком, с клюками для одежды, рогами для шляпы, мощной треногой внизу. Предмет из тех, по которым взгляд пробегает, не останавливаясь. Артур живо подлетел к вешалке, достал из кармана небольшую с ладонь коробочку и поднес к одной из шляпных подставок. Коробочка слабо зажужжала, и на ее серебристом боку вспыхнул зеленый огонек. «Он жив», – констатировал Артур Зигфрид Медичи, внимательно изучая странный черный индикатор своего прибора, на котором появлялись и исчезали ряды цифр. «Классическая трансформация с сохранением полной функциональности сознания». Следователь осторожно подошел к призраку, с опаской протянул руку, взял вешалку, чуть приподнял над полом и встряхнул. «Это не дерево», – удивленно произнес он. «Что-то другое, легкое». «Это называется титан, Фигаро», – ответил Артур, не отрываясь от своего прибора. «В этом виде наш дорожайший Седрик Бруне просуществует века». «А можно уточнить, сколько именно?» «Как там он сказал? У меня в запасе больше 2000 лет, да? Ну, вот столько и просуществует». Старый колдун противно захихикал. «Моншер, не соблаговолите ли вы взять нашего любезного Седрика Бруне и покинуть вместе с ним это помещение? Сейчас тут все будет немного взрываться». Фигаро молча подхватил Бруне вешалку, подобрал с пола свой неизменный саквояж и в последний раз окинул взглядом зал, где все эти годы обитал песочный человек. Какие тайны скрывались здесь? Какими загадками были набиты эти шкафы, что таили в своих недрах тяжелые несгораемые сейфы? Для чего предназначались странные приборы на стенах? Не узнать теперь. Он никак не мог убедить себя в том, что это к лучшему. «Значит, конец всем секретам Кроули?» – тихо спросил следователь, ни к кому конкретно не обращаясь. «Ну что вы в самом деле, как гимназистка?» – тут же взвился Артур. Документы Кроули вон в том ящике. Я скопировал их сразу, как только мы сюда вошли. Не держите меня за идиота, пожалуйста». «Значит, все-таки хотите это все использовать?» «Фигаро». Артур посмотрел на следователя бесконечно усталым взглядом учителя, в сотый раз объясняющего ученику-идиоту таблицу умножения. «У нас на шее все еще висит демон квадриптиха, и в этой борьбе нам понадобятся любые козыри. Любые, понимаете? А теперь будьте так любезны. За дверь». «На следующие сутки». Комиссар Пфуй покрутил в руке кочергу, скрученную изящной спиралью и украшенную на ручке чугунными завитушками. Согнул ее двумя пальцами почти в идеальный бублик, выругался и, наконец, соизволил посмотреть на Фигаро, который уже минут пять безуспешно пытался слиться со спинкой стоявшего напротив стола первого зама ректора кресла. «М-да», — сказал Пфуй. «Задал ты пострел на всем задачку. Хорош. Хорош, ничего не скажешь». «Меня», — следователь сглотнул, — «меня в чем-то обвиняют, я имею в виду». «Нет», — отрезал комиссар, — «тебя никто ни в чем не обвиняет. Коль уж старший презиратор не высказал к тебе никаких претензий, то я, стал быть, тоже таковых не имею. Но... ах, черт!» Следователь кивнул, стараясь не смотреть на Пфуя. Старший презиратор ОСП, похожий на пожилую черепаху, колдун с цепким взглядом и нарочито медленной речью. «Так, вы говорите, что понятия не имеете». Был бы очень удивлен, если бы узнал, что во время допроса Фигаро ему тщательно промыл мозги никто иной, как Артур Зигфрид Медичи, более известный как Мерлин Первый. Так что если какие-то вопросы у ОСП к следователю и имелись, то теперь все они канули в прошлое. Комиссар вздохнул, размашисто взъерушил волосы мозолистой пятерней и, похоже, задумался. «Ладно», — сказал он, — «на самом деле меня волнует лишь два вопроса. Первый — почему Академия оказалась запечатанной почти на 6 часов, и почему об этом периоде ни у кого из оказавшихся внутри не осталось никаких воспоминаний?» «Не могу знать, господин комиссар», — следователь пожал плечами. «У меня об этом периоде не осталось никаких воспоминаний». «Ну ты жук!» — Фуй уставился на Фигаро, покачивая головой. «Ладно, допустим, не осталось. Тогда какого черта тебя нашли без сознания в столовой, без единой царапины? Это после произошедшей там бойни. И от кого, скажи на милость, ты отмахивался вешалкой?» Фигаро вздохнул. Вешалку, в которую превратился Бруне, Артур утащил к себе в орб. «Буду цеплять на нее всякий хлам и вспоминать, что я и тоже часто бываю круглым идиотом. Бруне, ну надо же! Не Кроули, Бруне! В тихом омуте!» «В столовой все живы?» – спросил он вместо ответа. «Все, все!» Комиссар взял из коробки на столе сигару, прикурил заклятием и тут же принялся пускать в потолок целые пласты ароматного дыма. «Академия всех спасла. Есть пара учеников без рук и ног, но повреждения свежие, все приживят обратно. Одного только не могу понять. Кто же все-таки этот Такер? И как 1000 дьяволов он нажухал Анну? Мы проверили, адреса, которые он оставил, вообще не существуют в природе, а номера его документов взяты с потолка. Черт те знает, что такое. Разладилось, что ли, что-то в нашей старушке. Что будет с Академией?» «Ха!» Пфуй хохотнул, стряхнув сигарный пепел прямо на ковер. «Ничего не будет, не волнуйся. Вот что пишут, ты только послушай». С этими словами комиссар схватил со стола какой-то листок и ткнул в него пальцем, едва не продырявив бумагу. «Защитные системы Академии показали свою состоятельность при любых нагрузочных испытаниях. Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что студентам ничего не угрожает». «Каково? Неизвестный псих устраивает побоище в столовой, едва не убивает целую кучу студентов и преподавателей, Академия едва их всех спасает, а они пишут: «Нормально, значит, все работает». Но, думаю, они написали бы нечто подобное, даже если бы все закончилось кучей трупов. «Потому что Академия нужна». «Да», – комиссар вздохнул. «Потому что она нужна. Нужна армии, нужна ОСП, нужна королям, секретным службам, ученым из института, конструкторским бюро, больницам, астрономам, торговцам, столичным модницам, чиновникам». «И да будет так. Единственное, здесь временно пропишется ударный отряд ОСП. Думаю, на пару месяцев. Хочу, кстати, их выгнать на полигон, тренировать пятикурсников. В общем, что ни делается, все к лучшему». «Но я еще не задал тебе второй вопрос». Комиссар сел на крышку стола, пыхнул сигаретой и внимательно посмотрел на следователя. Во взгляде зама ректора не было ни злобы, ни угрозы, а лишь усталость и плохо скрываемое любопытство. Фигаро напрягся. От Пфуя можно было ожидать чего угодно. Шокировать окружающих для него было в порядке вещей. Но даже полное осознание этого факта не смогло подготовить его к следующей фразе комиссара. «Фигаро, хочешь, я дам тебе рекомендацию о зачислении в штат ОСП?» Дождавшись, пока следователь закончит давиться воздухом и, наконец, возьмет себя в руки, Пфуй с каменным лицом добавил: «Как следователя первого ранга. С серым жетоном». «Серый жетон?» Фигаро потряс головой, словно собака, выбравшаяся на берег из воды. «Это, если я правильно понимаю, возможность класть с прибором на любые нормы законодательства? Привилегии верхушки Ордена Строгого Презрения, десятка правительственных агентов, ваша с Целестой и королевского советника Штайнера?» «Да, все верно». «Поясните». «Фигаро», — комиссар прикусил губу, — «мне уже немало лет, но мне хватает квалификации и специальных знаний, чтобы понять некоторые важные вещи. Например, то, что вешалка, с которой тебя нашли в обнимку, трансформированный такер, и что если уж у тебя хватило сил ухайдакать колдуна, с которым не справились ударный отряд ОСП, преподаватели Академии, Савелий Качка, то... А что, если это вышло случайно?» — перебил Фигаро. Он с такой силой вцепился в подлокотники кресла, что костяшки на его пальцах побелели. «Да», — легко согласился Пфуй, — «такое тоже вполне возможно. Но вот это случайностью не объяснишь». С этими словами комиссар, обойдя стол, открыл шкаф и, достав из него стопку мелко исписанных листков бумаги, хлопнул ими о столешницу. «Что это?» Следователь с опаской покосился на листки. «Где-то я это уже видел». «Это квалификационный тест для работников ДДД, тот самый, который ты недавно заполнил. Так вот, для подтверждения твоей квалификации нужно набрать 100 баллов. Ты набрал 330. Это возможный максимум, Фигаро». «Я списал», — с каменным лицом процедил следователь. «Можете направить меня на пересдачу». «Ты, конечно, мог списать», — вздохнул Пфуй. «Но есть одна проблема. Последние 100 заданий на задачи по квазиматематике. И я, разумеется, готов поверить в то, что какой-нибудь студент 6-го курса кафедры метафизики решил тебе несколько задачек за бутылку коньяка. Но я никогда не поверю, что среди них ты нашел вундеркинда, способного решить задачу Крегора Мане или задачу о наложении лямбда-потоков в пространстве Мерлина». «Это был очень умный студент». «Ага», — комиссар чуть улыбнулся. «Конечно, очень-очень умный». Он аккуратно, почти нежно взял один из листков теста и поднес его к глазам. «Эти задачи, они не имеют решения, Фигаро. Точнее, не имели его до сих пор, пока ты их не решил. Их специально включают в тесты как пример предельной сложности научной проблемы. Их вообще не нужно решать!» «Проклятый Артур», — подумал следователь. «И если мой сотрудник который еще вчера не умел сотворить элементарный кинетик без того, чтобы не поджечь себе ботинки, вдруг становится круче Мерлина Первого, то нетрудно догадаться, что происходит нечто из ряда вон выходящее». «И что теперь?» – спросил Фигаро после недолгого молчания. «Заявите в ОСП?» «Нет», – коротко хохотнул Пфуй. «Повторю свой вопрос. Как насчет...» «Мне не нужна эта должность». Тон следователя был, возможно, несколько более рисковат, нежели он рассчитывал. «Мне нужно нечто другое. Я прошу вас ответить на один простой вопрос, господин комиссар. На один единственный». «Я слушаю». На лице Пфуя не дрогнула ни одна мышца. «Насколько вы мне верите?» «Ха! Я имею в виду, верите не как сотруднику, а как человеку. Вы знаете, меня уже черт знает сколько лет. Я не раз слышал, что вы доверяете мне бесповоротно. Но вас хрен поймешь, то ли вы шутите, то ли говорите правду. Поэтому...» «Я верю тебе, Фигаро». Пфуй вздохнул и сдул пепел с сигары. «И я прекрасно понимаю, что ты имеешь в виду». «О, тогда выслушайте меня», – следователь прочистил горло. «Я не буду рассказывать всю суть переделки, в которую я попал. Пока не буду. Думаю, придет время, и мне понадобится вся помощь, которую я только смогу получить. Скажу просто, я тот же Фигаро, каким был всегда. Ничего не изменилось». «Охотно верю», – комиссар чуть улыбнулся. «Только следователь Александр Фигаро, оболтус, остолоп и троечник мог произнести эту фразу с таким выражением физиономии и таким тоном. Так что ты явно не другой, занявший место Фигаро, и не колдун под личиной. Ты во что-то ввязался, во что-то темное и непонятное». «Я это прекрасно вижу. Уж не знаю, что ты там взвалил на свои плечи, но скажу одно. Ты помог нам. И в урочный час мы с Целестой тоже придем тебе на помощь. А пока...» Он взял со стола лист бумаги, исписанный знакомым следователю бисерным почерком. Фигаро, если честно, вообще не понимал, как комиссар умудряется держать пальцами автоматическое перо, не разламывая его на части. Скомкал его, швырнул бумажный катышек в мусорную корзину, витиевато выругался и спросил: «А пока давай вместе подумаем, что мне писать в заключительном отчете по этому делу». Холодный весенний дождь короткими очередями бил в жестяной оконный козырек. Тяжелые капли расшибались, превращаясь в фонтанчики водяной пыли, и эта пыль сеялась на окна, словно туман. Иногда, когда порывистый ветер вдруг менял свое направление, капли дождя барабанили прямо в стекло, полностью скрывая от глаз следователя широкий двор городской резиденции комиссара Пфуя. Серые мокрые деревья маленького парка, отключенный фонтан в стиле барокко и ряды хозяйственных пристроек, пару флигелей из потемневшего от времени красного кирпича, дровяной сарай и покосившуюся деревянную будку непонятного назначения – из крыши которой торчала кривая жестяная труба. Чуть дальше, почти скрытая пеленой дождя, тянулась высокая решетчатая ограда, увитая сухой виноградной лозой. Фигаро отвернулся от окна и притворился спящим, сквозь полуприкрытые веки наблюдая за Савелием Качкой, который тихонько напевал себе под нос, суетясь у низкого журнального столика. Колдуна окутывало облако едких алхимических запахов. Он что-то смешивал в тонкой высокой колбе, время от времени удовлетворенно крякая, когда декокт внезапно менял цвет. Голова следователя покоилась на огромной подушке, самой мягкой подушке, которую только может вообразить себе искушенный уютом человеческий гений. С таким же успехом Фигаро мог бы возлежать на облаке. На этой подушке можно было часами лежать, не шевеля головой, и шея не затекала. Без колдовства, понятное дело, тут не обошлось, но следователю было лениво анализировать тонкое и сложное заклятие. Все утро и почти весь день он проспал и с удовольствием продолжал бы в том же духе, но спать больше не хотелось. Беда была в том, что не хотелось ничего вообще. «Ага, проснулись!» Качка потер пухлыми ладошками. «Отлично! Хватит дрыхнуть, Фигаро, вы уже полностью восстановились физически. Это была очень легкая декомпрессия, чем я, кстати, не без основания горжусь. А теперь...» Он поднес к носу следователя столовую ложку с какой-то гадостью. «Открываем ротик и... ням!» Следователь покорно проглотил безвкусную микстуру и снова уставился в заливаемое дождем окно. Ему не хотелось ни спать, ни есть, ни даже двигаться. Хлопнула дверь, и по комнате пронесся ветер, пронизанный запахами керзы, дорогого одеколона, помады для усов и табачного дыма. Фигаро даже не повернул головы, букета ароматов было вполне достаточно для идентификации вошедшего в комнату. «Фигаро!» – заорал комиссар Пфуй, швыряя фуражку на письменный стол. «Ну как ты, гад болезный! Вычухался?» «Все в порядке, господин комиссар», – следователь вздохнул. «Я бы попросил дать мне какого-нибудь снотворного, желательно посильнее». «Че это с ним?» Пфуй недоуменно посмотрел на качку, вернувшегося к возне со своими колбами. «Постдекомпрессионная депрессия», – качка пожал плечами. «Он придет в себя, но нужно его, как бы так сказать, тормошить». «Не надо меня тормошить», – процедил Фигаро. «Просто дайте поспать». «Ага, понял», – Пфуй коротко кивнул. «Ща все будет. Савелий, задержишься еще на час-два?» «Отлично, я мигом». Час или два пронеслось в голове у Фигаро. Целая вечность покоя. Он закрыл глаза и стал слушать, как капли барабанят по стеклу. Где-то под полом шуршала мышь, и этот звук странным образом дополнял шум непогоды. «Дождь за окном», – подумал следователь. «Мыши под полом, нафталин в старых сундуках, стопки выцветших фотографий над каминами, сырость». Где-то когда-то это все уже было и не раз еще будет. Он, кажется, все-таки задремал или, точнее, провалился в странный полусон, где существовали только звуки. Вот где-то хлопнул ставень, вот старый посвист, точно кто-то машет хлыстом, а вот стук жестяных ведер и женские голоса. Это сливалось в приятный, бессмысленный шум, который прервал резкий хлопок двери. «Опять!» – подумал следователь. Он открыл глаза и тут же понял, что в комнате что-то изменилось. «И как?» На пороге, покручивая пальцем ус, стоял, усмехаясь, комиссар Пфуй, а рядом с ним Фигаро не поверил своим глазам. «Тетушка Марта!» – охнул он, ошалело тряся головой. «Но как? Вы же... Скажите спасибо вашему начальнику, Фигаро!» Тетушка Марта отряхнула подол и строго посмотрела на следователя, который притащил меня сюда, надо полагать, колдовством, рассказав слезную историю, что с вами, мол, приключилась тяжелая хандра. С любезным комиссаром Пфуем мы поговорим чуть позже, а сейчас, будьте так любезны, объясните мне, отчего у вас такой вид, словно вам сообщили, что вы неизлечимо больны. «Болен, тетушка Марта, болен», – следователь слабо улыбнулся. «Просто до недавних пор сам не подозревал об этом. Вы не поверите, но еще 3 дня назад я был 20-летним парнем. Колдовство, будь оно неладно. Теперь же, как видите, я вновь тот же дряхлый брюзга, которого вы знаете. С той лишь разницей, что теперь я понимаю одну простую вещь. Да, я болен. И моя болезнь называется возраст. Поверьте, я в полной мере чувствую все ее симптомы. Спину ломит, хочется спать, тоска. И нет лекарства, понимаете? Вот что ужасно». Тетушка Марта повернулась к Пфую и мотнула головой в сторону Фигаро. «И давно он так?» «Почти 2 суток», – комиссар вздохнул. «И конца краю этому не видно». «Ясно», – тетушка Марта покачала головой. «Сейчас будем лечить. Господин Андре, помогите-ка». Только теперь следователь заметил 2 больших плетеных корзины, прикрытых плотными крышками, стоявшими на полу у ног тетушки Марты. «Это еще что?» – слабо удивился он. А комната уже пришла в движение. Комиссар подвинул к кровати Фигаро тяжелый стол, на котором вполне можно было накрыть персон на 10. Качка мановением руки пролевитировал к столу 4 глубоких мягких кресла, а тетушка Марта с размаху бухнула на столешницу обе корзины и сняла с них крышки. Ароматы, вырвавшиеся на свободу, были настолько неописуемы, что желудок Фигаро, всегда живший отдельной жизнью, издал жалобный скулеж. Еще бы! Печеночный паштет с грибами в фарфоровой салатнице, истекающие соком ребрышки, от которых во все стороны распространялись ароматы тудымских коптилен. Несколько горшочков, в недрах которых изнывали под картофельной шубой кусочки шашлыка в луковых кольцах. Огромный чан, полный рассыпчатой картошки, аккуратно разрезанный пополам и сжимающий в своих жарких объятиях тончайший нежный бекон. Бочковые огурчики, переложенные дольками чеснока и сверкающие соленые помидоры в укропных зарослях. И, конечно же, две необъятных бутыли, в которых плескалось что-то ледяное, мутное, с одуряющим запахом корицы и лимона, ощущавшимся даже сквозь залитую сургучом пробку. «Ну», — сказал комиссар, разливая божественный нектар в стаканы. «До дна!» «Я сказал, до дна, Фигаро!» «Я слежу!» «Пострел ты этакий!» Чудные дела. Опрокинув в рот стакан ледяного пламени и захрумтев его ароматным огурчиком, следователь впился зубами в горячую, как от картофелину, блаженно застонав, когда вытопленный из бекона ароматный сок брызнул ему на язык. И тут внезапно увидел мучившую его тоску со стороны. Жар и уют вспыхнули в комнате, и в их свете он увидел то, что все это время мучило его. Темный комок, похожий на жирную буку, мерно гложущую его сердце. «Прочь пошла», — сказал Фигаро. И тоска, жалобно заскулив, бросилась на утек, уходя, прячась в самые дальние коридоры души, туда, куда солнце почти никогда не заглядывает, где лишь пыли, тени, среди которых гнездятся призраки прошлого, и куда люди, слава небесам, почти никогда не заглядывают. «Вы, Фигаро, должно быть, одурели в этой столице», — тетушка Марта аккуратно расставляла на столе горшочки. «Или у вас этот, как его, кризис среднего возраста? Сидите и стонете. Ах, жизнь так коротка, ах, все в мире тленно. Честное слово, как курсистка какая-то». «Но жизнь действительно коротка, тетушка Марта». «Ага, и эта бутылка тоже. Так что, не будем открывать?» «Ну скажете тоже, какое тогда удовольствие от бутылки?» «Вот, и я о том же». «Ну жизнь не бутылка, за второй не сбегаешь». Следователь опрокинул второй стакан, чувствуя, как мир вокруг возвращается на привычную орбиту. «А вам бы хотелось?» Тетушка Марта язвительно посмотрела на Фигаро, по лицу которого внезапно пронеслась какая-то быстрая темная тень. «Нет», – покачал он головой, – «не за такие деньги. В смысле, сколько ни бери, все равно ж не хватит». «Так какой же дурак одну берет? Лучше пусть уж останется. И вообще, Фигаро, если не умеешь пить, то лучше и не надо». «Золотые слова, тетушка Марта. За это надо бы... А, уже налито? Спасибо, комиссар». «Да, ух, так вот, жизнь, понимаете, такая штука». «А, стоп. А как комиссар вообще вас сюда доставил? Только не говорите, что...» «Блиц, Фигаро, как есть блиц». Комиссар восторженно топнул ногой, едва не перевернув столик. «Попросил Целесту, говорю, мне, значит, чтобы надежно было, как старгородская сталь. Вжик и все. Прямо какое-то разочарование, я-то думала, что интересно. Но однако и погода у вас тут в столице». «А в Тудыме?» «В Тудыме сейчас снег, мороз, последние весенние морозы, Фигаро. Еще примета есть. Если в эти дни мороз, лето будет жаркое». «Вам бы, Фигаро, отпуск, вот честно». «Ваши слова да в золоте выковать, Савелий. Нет, вернусь в Тудым, засяду за работу. Бумажки, бумажки, ничего, кроме бумажек. Буду отъедаться. Вы ж сами сказали, что мне после декомпрессии жрать надо от пуза. Читать, а как потеплеет, отправлюсь, наконец, на рыбалку». «Слово первого зама ректора, что минимум полгода не трону вашего следователя, тетушка Марта. Пусть себе работает в глубинке на благо Отечества». «А еще по одной. Погода-то, дамы и господа, так и шепчет. Кстати, чуть позже к нам присоединится почтенный господин Целеста. Сейчас он занят улаживанием кучи всякой бумажной волокиты, но вечером освободится и подойдет с какой-то совершенно феноменальной наливкой. Так что просьба до его прихода всем быть в форме. Так вот, блиц-коридоры абсолютно безопасны, не бывают в принципе. Тут вы правы. Однако же, благодаря развитию метафизики и квазиматематики, сегодня путешествие через блиц, если им не злоупотреблять, конечно, гораздо безопаснее, скажем так, езды на паровой самоходке, поэтому... А еще Бруне бессовестно врал, думал следователь, намазывая на хлеб паштет. Врал и не краснел, скотина. Он жил в этих катакомбах не потому, что беспокоился о своей безопасности. Какая к черту безопасность? Просто постоянно смотреть, как умирают люди, с которыми ты вчера гулял на выпускном, это ж с ума можно сойти. Нет, если бессмертие, то для всех и сразу. Хотя я и сам прекрасно понимаю, что это невозможно. «Да», – прошелестел в его голове голос Артура. «Бессмертие для всех скопом сложная проблема, но вполне разрешимая. А вот Бруне, я не знаю ни одного места, где проблему таких вот Бруне решили, и не знаю, возможно ли такое вообще». «Хватит читать мои мысли», – беззлобно огрызнулся следователь. «Ну ее к черту, всю эту философию, знаете, какой у нее недостаток, она мешает быть счастливым». Артур хмыкнул и отключился, а следователь, наливая себе еще, с изумлением понял, что он только что сказал. «А ведь я счастлив, черт побери. Прямо сейчас, в этот момент, рядом с этими людьми, я счастлив, и мне хорошо. Я не хочу никуда идти, ничего менять, и даже дождь за окном лишь подчеркивает царящий в этой комнате уют. Странно выходит. Убери все плохое, и то, что останется – и будет счастьем. Но тогда получается...» Он потряс головой, чокнулся стаканами с остальными, выпил, закусил и, улыбаясь, посмотрел в заливаемое дождем окно. «Завтра уже уеду домой вместе с тетушкой Мартой», — подумал он, невольно улыбаясь. «Блиц коридором, пусть его пфуй с Целестой расстараются. Вы, господа, как хотите, а меня ждет отпуск. Длинный-предлинный отпуск».